Глава 9. Григорий Валентинович Ченцов пребывал в состоянии, близком к панике. Один за другим сходили с дистанции самые крепкие и надежные помощники Малькова, его опора как финансовая, так и идеологическая. Ни с того ни с сего покончил с собой Юрцев. Прямо на нефтяном банкете взял и выпил какую-то отраву. Правда, очевидцы говорят, что он вообще был будто не в себе, выглядел плохо, за голову то и дело держался. Потом подошел к этому банкиру о кредите договариваться. Банкир отказал. Юрцев отошел буквально на 2 шага, достал из кармана отраву и сунул в рот. Впрочем, может быть, и не сам он отравился. Может, конкуренты его убрали. Крут был Олег Иванович покойный, ох, крут! Пощады от него никто не видел, вот и поквитались. В тот же вечер Леня Изотов, депутат карманный, учудил, не иначе как с перепоя, собственную родную жену под колеса спихнул. Бес, что ли, его попутал, ревность загрызла, сидит теперь в камере. Наплевать всем на его депутатскую неприкосновенность, когда он жену на глазах у сотни человек фактически убил. Ну, дурак ты, Господи, прости, вот дурак. Семенов, ублюдок безмозглый, на машине разбился. С молоду он таким был, ничто его не могло уж переделать. Для всех правила писаны, так нет для него. Нажраться и за руль, вот и все, что он умеет. Но это произошло 3 дня назад. А вчера, после того, как на всю страну показали выступление президента, на родине повесился Женька Шабан. Да кто ж поверит, что он сам повесился? Помогли ему, нет сомнений. Переборщил Шабанов, он тоже меры не знает. Ведь сколько раз говорили ему, аккуратненько надо действовать, осторожненько, чтобы один шаг вперед сделать, надо предварительно 2 шага назад отступить. А он дорвался до простора. Забыл обо всем, сделал из президентского визита на родину цирковое представление. Только дурак не догадает, что это все одних рук дело. Кто расписание составлял? Шабанов? Кто посоветовал президенту с утра на кладбище поехать родительским могилам поклониться? Тот, кто знал, что мороз в этих широтах часов до 11 утра не слабеет. Так что если на день обещают -20, то, значит, до полудня будет -30, а потом только чуть-чуть потеплеет. Кто следит за тем, какие костюмы и обувь носит президент? Кто оценивает его внешний вид с точки зрения поддержания имиджа? Опять же, Шабанов. Он и не посоветовал президенту надевать ботинки на толстой подошве. И ходил президент целый час по кладбищу в 30-градусный мороз в тонких кожаных туфлях. А кто текст выступления шлифовал? Все тот же Шабанов. Веселье ему мало, идиоту, решил клоунаду из президентского выступления устроить. Купил бы билет, да в цирк сходил, если поражать любит, и чувство юмора из ушей прет. У президента ведь не только враги, сторонники тоже есть. И немало их, ох, немало. Вычислили они Женьку Шабану. Жаль, что и говорить. Все-таки своя рука была. Прямо, можно сказать, у президента за пазухой. Без Женьки трудно будет. Но, с другой стороны, по делам ему сам виноват. Так рассуждал Григорий Валентинович еще сегодня ночью, после того, как вчера поздно вечером узнал о смерти Шабанова. Но уже к обеду мысли его приобрели совсем другое направление. Потому что днем, часов около 2, его настигла страшная весть. Человек из команды Малькова, которого сам Мальков прочил в случае своей победы на выборах на должность министра внутренних дел, стал жертвой сумасшедшего маньяка, напавшего на будущего министра прямо возле подъезда и выстрелившего в него несколько раз подряд. Маньяк, разумеется, был тут же задержан, дело происходило в 10 утра, и народ на улице было полно. Но от того, что маньяка схватили, легче не стало, потому что будущий министр внутренних дел скончался еще до приезда милиции и скорой помощи.